29. В консульство Цезения Пета и Петрония Турпилиана, смотри примечание 19, нам пришлось понести в Британии тяжелое поражение. Авл-Дидий, как я упоминал выше, сохранил в ней только старые приобретения, а его преемник Верани, незначительными набегами разорявший силуров, умер, не успев расширить военные действия. Пользуясь при жизни славой мужа строгих нравственных правил, он выказал себя в завещании суетным честолюбцем. Расточив Нерону обильную лесть, он под конец заявлял, что окончательно подчинил бы его власти эту провинцию, доведись ему прожить еще хотя бы 2 года. Примечание 19. В 61 году нашей эры. Конец примечания. Страница 265. Но в описываемое время британцами правил Светоний Паулин, знанием военного дела и славой в народе, который для всякого находит соперника, состязавшийся с Карбулоном и стремившийся укрощением неприятеля сравняться в заслугах с покорителем Армении. Итак, он решает напасть на густонаселенный и служивший пристанищем для перебежчиков остров Мону, и с этой целью строит плоскодонные корабли, не боящиеся мелководья и подводных камней. На них он и перевез пехотинцев. Всадники же переправились, следуя по отмелям, а в более глубоких местах, плывя рядом с конями. Примечание 20. Об этом и о последовавших событиях смотри Тацит, жизнеописание Агриколы. Конец примечания.